Глава 12. «Домой?» Я даже заикнулась от неожиданности. Мурашки по телу теперь ходили не от страха, а от шока. Вот так сразу? Но почему Джек? Как? «Да, связь браслетов можно разорвать границей миров. Алекс останется медленно гаснуть. Отец уже одной ногой в могиле, а мать и не мать вовсе. Так что...» Джек улыбался так, словно выиграл в лотерею. «Вперёд и с песней!» «Не надо с песней», — пробормотала под нос я. «Так что это всё ты?» Осознание никак не приходило, хотя голос разума упрямо сводил факты вместе. «Это не совпадение, которому некромант радуется, нет». «Расслабься, Крис, я тебе не враг». Джек посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Ты призвал меня сюда? Неужели Миллер приписал себе чужие заслуги?» «Призвал тебя Виктор для своего сына. А вот то, что взяли именно тебя, можно сказать, я поучаствовал». Джек приземлил дрон около дома и повернулся ко мне. «Приехали. Пошли, расскажу всё. А то ты сейчас в обморок грохнешься от предположений. Фантазия у тебя буйная и опасная». Я поплелась следом за Джеком, оглядываясь по сторонам. Застыла у калитки, чувствуя на себе взгляд, и резко оглянулась по сторонам. Никого. В дом Джека я входила осторожно, ожидая подвоха. Но бородач вёл себя, как и всегда. А когда я увидела на кухне доктора Кинса, то есть Николая, то остановилась, как вкопанная. «И вы здесь?» «Привет, Крис!» – махнул Николай чашкой кофе. «Я тут хозяйничаю. Что будешь пить перед отлётом? Чай, кофе?» «А вы тоже обратно?» – оторопело спросила я. В голове творилось невообразимое. Догадка перекрывала ещё более невероятную догадку, но картина так и не складывалась. «Нет, Крис, я останусь здесь. Привык, да и работа хороша. Дома всё надо начинать заново будет, а тут я освоился». Николай показал на чашку. «Всё-таки чай? С успокаивающим эффектом, да?» «Вы знали? С самого начала заодно?» Я показала на спину Джека, который рылся в шкафу. «Нет!» Николай присел на стул и пригласил сесть на соседнее место. «Джек спас меня от...» «Ника?» – уточнила я. «Да, парень считает, что я виновен в смерти брата». Николай при этом посмотрел на Джека, а у того дёрнулись плечи. «Вот и хотел докопаться до правды». «Джек!» – я повернулась к некроманту, который складывал что-то в небольшую сумку. «Откуда ты знаешь про двойников?» И тут громкий стук в дверь заставил всех вздрогнуть. «Не может быть! Защита же на крови!» Пробурчал под нос Джек, очень тихо для его комплекции, подходя к входной двери. Посмотрел в глазок и застыл, как каменное изваяние. Опустил голову, словно решая в голове трудную задачу, а потом медленно повернул ключ в замочной скважине. Дверь рывком открылась, запуская свежий ветерок и всклокоченного Ника. Выглядел Прейд так, словно готовился всех раскидать через плечо. Окинул воинствующим взглядом обстановку, остановился на мне, распивающий чай, и заметно расслабился. А потом ещё раз посмотрел вокруг и застыл, глядя в глаза Джека. Некромант смотрел на Ника со странным выражением грусти и радости. А вот Ник словно увидел привидение. Медленно, словно не веря своим глазам, Прейд рассматривал каждый сантиметр лица Джека, а потом сгробастал того в объятия. «Брат!» Джек, руки которого сначала были опущены по швам, стиснул Ника в ответ, похлопал по спине и снова стиснул. «Прости, это я!» «Брат? Стоп! Как так? Это что же выходит, что Джек – это Виктор Прейд?» Я с открытым ртом наблюдала за трогательным воссоединением братьев, а Николай смахнул скупую слезу на уголке глаза. Эти два громилы так крепко сжимали друг друга в объятиях и так сильно хлопали по спине, что я всерьёз подумала, что сломают кости. Ник прятал лицо, но я заметила, что его проняло до слёз. Он не выпускал Джека из объятий, словно тот мог раствориться ещё несколько минут, после чего в сердцах сказал. «Ну ты и засранец!» «Так нужно было, брат!» Джек разжал руки и отступил на шаг, смотря прямо в глаза, с таким видом, словно убедить брата – главная цель его жизни. «Иначе Миллеров не остановить!» Ник опустил взгляд, нахмурившись, а потом с возмущением поднял на Джека. «Хочешь сказать, что всё это время не мог найти возможности сказать семье, что жив?» «Нет, говорю, что нельзя было, иначе бы все усилия были напрасны. Ты не представляешь, как долго я расставлял ловушки. Виктор очень хитёр, обмануть его непросто». Ник замолчал на минуту, посмотрел на меня, а потом спросил. «Ты знала?» Я замотала головой, открещиваясь. Тогда Прейд взглянул на брата и потребовал. «Рассказывай, и пусть история будет убедительной, иначе я не посмотрю, что ты старший», — пригрозил Ник. Джек по-отечески посмотрел на младшего и хитро прищурился. «Постараюсь». Все собрались за столом, и Джек заговорил. «Начать нужно с момента, когда я понял, что в Академии происходят странные вещи. Пропадали и появлялись адепты, которые потеряли память. Один, два, три. Тогда я понял, что нужно присмотреться и к ним, и к тем, кто после навещает парней. И одно звено я нашел – Виктора Миллера. Когда я стал узнавать про него по неопытности открыто, то меня предупредили не лезть не в свое дело, но...» Некромант посмотрел на брата. «Ник знает, что запрещать что-то Прейдам значит раздразнить». «Это точно», — Ник кивнул, не отрывая взгляда от Джека. «И я стал копать еще интенсивней. В итоге узнал, что сын Миллера находится на грани жизни и смерти, а сам я стал шестой жертвой. Мне вызвали двойника, чтобы тихо заменить любопытного на беспамятного. И все получилось, если бы мой двойник не оказался таким же упертым, как и я. Должно же быть что-то схожее», — высказался Николай, отхлебнув кофе. «Виктор решил избавиться от нас двоих. Мой двойник не смог оживить его сына, а я лез куда не надо. Миллер подстроил дело так, чтобы на выездной практике я погиб, а я подстроил, чтобы на моем месте оказался уже умерший двойник». «Сила земли!» — Ник вскинул голову. «Ты стал некромантом?» «А я не говорил». Джек печально кивнул, поймал мой непонимающий взгляд и пояснил. «У нас тут некроманты, почти изгнанники. Никто не любит тех, кто может оживить тебя после смерти и заставить работать». За столом все прыснули от смеха, а Ник заметил. «Да ты, погляжу, и черного юмора нахватался». «С лихвой», — согласился Джек, продолжив. «Так я получил свободу и твердо решил остановить Миллера. Тогда я еще думал, что это займет пару месяцев, а заняло пару лет. К Виктору оказалось не так легко подступиться. Этот мужик сверхподозрителен и сверхманиакальный. И тогда я решил внедриться изнутри». Вот тут я напряглась. История подходила к моему участию в ней. Так какова же роль Джека в моем появлении в этом мире? Виктор решил, что спасти сына может двойник противоположного пола. Невеста в противовес ведьминому дару, который почти погубил Алекса. Но у него не получалось соблюсти все требования, как ни крути. Тогда я уже внедрил Мортимера, с которым познакомился случайно в таверне, и узнал, что его род обнищал из-за хитрых приемов Миллера. Тот тоже точил зуб на Виктора, оттого с удовольствием поставлял мне сведения изнутри, став дворецким. «Так вот оно что», — проговорила я. «Да, но Виктор стал доверять ему не сразу. Сначала проверил вдоль и поперек, но постепенно Мортимер сумел стать Миллеру правой рукой». «Так вот как в деле оказался замешан Крис, из-за родства с дядей». «Нет, тут дело случая. Виктор все никак не мог подобрать двойника противоположного пола. Женщину-двойника, пожалуйста, так он заменил себе стерву-жену, которую давно возненавидел. А вот с противоположными по полу двойниками не выходило. Нужно было найти здесь молодого мужчину на грани смерти по любви. Тогда и его двойник будет в зеркальной ситуации в другом мире». Но Виктору не везло, и все мужчины, что подходили, умирали, как бы он их ни держал. Тогда я сам стал изучать феномен и понял, что нужна подстраховка. Джек посмотрел на меня виновато. Тут Мортимер обратился ко мне со странной просьбой. Его любимый племянник сходил с ума от горя, ребенок в утробе любимой погибал, и они хотели любыми путями заставить того жить. Но я отказал, потому что ребенок бы стал не совсем человеком. Мы все понимающе кивнули. Никто бы не решился на такое, кроме убитых горем родителей. «Они молоды, еще заведут», — заметил Николай, как опытный врач. «Так-то оно так, но эти двое слышать ничего не хотели, кому только не обращались. И тогда я вспомнил про болтунов. На первом курсе нас отвезли в лес, где нужно было пройти через болтунов, но, как водится, все пошло кувырком. В нашей группе был такой разрушитель, Зафир, и чуть не уничтожил одно дерево, но вовремя взял контроль в руки». Тогда, за силу воли, дриады подарили ему браслеты, которые потом не раз спасли ему жизнь. Они помогают обмануть смерть. «Зафир?» – я посмотрела на Ника. «Это не тот Зафир, который командовал разрушителями во время прорыва? Правда, тому на вид лет 40?» «Зафир пережил страшное, оттого его внешность не соответствует возрасту. Он жив только благодаря браслетам. — пояснил Джек. «И вот тогда я послал нашу пару к дриадам. Не знаю, что сделали эти двое, но свои браслеты они получили». «Но ребенка не спасли», — догадалась я. «Нет», — некромант расстроенно покачал головой. «Изменения были необратимы». «Но как тогда получилось, что к Крису отправился ведьмин дар?» — не смогла смолчать я. «Не торопись, сейчас как раз подхожу к этому моменту», — Джек вздохнул. «Виктор нашел новую жертву, Криса. Он каким-то образом узнал о ситуации ребят и решил, что ведьмин дар, направленный на парня, подойдет идеально для призыва двойника женщины. Миллер позвал к себе Криса и Матильду и предложил сделку. Виктор лечит девушку так, чтобы в следующий раз она родила здорового ребенка, а Крис немного пострадает». «Но ведьмин дар убивает, Алекс же...» «Ведьмин дар – сложная магия, но не слепая. Матильде сразу объяснили, что несколько лет ее жизни будут истрачены впустую, что дар не найдет адресата. Но она пошла на это ради будущего здорового ребенка, так как несколько целителей в один голос утверждали, что здорового дитя не будет». «Подожди, но это все дела ребят. Как ты с этим связан?» «Так как Виктор уже нацелился на Криса, остановить того было сложно. Я пообещал сохранить жизнь Крису любой ценой, а они в ответ помогли мне». «Но почему ты говоришь, что ты виновен в том, что призвали меня? Как я поняла, выбор был за Виктором». «Этот момент я не поняла». «Потому что если бы я не посоветовал ребятам браслет и дриад, Крис не выбрался. Один двойник, более слабый, погибает со временем. Ты оказалась сильнее даже тогда, когда на нем были браслеты. Забрала всю силу, я его еле спас», — признался Джек. Я ощутила укол вины, но быстро отбросила дурные мысли. «Не только Крис жертва, я тоже не просила, чтобы меня призывали». «Не такая уж она и сильная, еле Академию пережила», — Ник обеспокоенно посмотрел в мою сторону. «Девушке трудно выдержать такие нагрузки. Хорошо, что лекарь Академии — сердобольный мужичок с настойками по семейному рецепту». «Это ты тоже придумал?» – удивилась я. «Я на это рассчитывал. Сильвестр никогда не проходил мимо желторотых птенцов. Всегда их подпаивал добавками, чтобы не отставали». «Ага, еще и шерстку наращивал», – пробурчала я себе под нос. «И такое было». Джек словно на секунду окунулся в теплые воспоминания, а потом моргнул и вернулся к разговору. «Так ты оказалась здесь. И ты поджидал меня вместе с Крисом». «Я тебя еле нашел. Ты оказалась слишком шустрой и чуть самостоятельно доктора не нашла. А по нашему плану Крис не должен был попасть в руки Виктору на исцеление». «Так вот, почему Виктор не мог его найти. Думал, что договорился с Крисом, а того выхаживал другой». «Мы не могли так рисковать. Я обещал». Джек оказался человеком слова. «Подожди-ка». Я собирала в голове картинку. «Ник, помнишь, как Этан и Чаки рассеяли ведьмин дар в душевой?» Ник кивнул. «Тогда чем заболел Крис?» «Пришлось дать ему яд, который давал бы схожие симптомы на случай, если Виктор все же обнаружит парня», — пояснил Джек. «Точно», — припомнила я, силясь вспомнить название редкой травы, которую Джек тогда называл. «Теперь вспомнила. Значит, тогда ты не врал». «Я вообще старался не врать», — некромант почесал бороду. «А браслет и дриад на меня твоя заслуга?» — я показала на кисть. Некромант улыбнулся. «Я всего лишь подкинул тебе эту возможность, а ты оправдала ожидания. Подстраховать здоровье не мешало, особенно когда тебе светило оживление Алекса». «Но зачем ты вообще его оживлял? Зачем помогал в этом Миллеру?» «Потому что Виктор не учел одного. С другого света прежними не возвращаются. Я работаю на грани и видел сотни оживленцев с помощью магии. Они уже не те, что прежде, не отличают добро от зла, но помнят все. И то, что Виктор так хладнокровно поменял Алексу мать, и то, как поступал, все это Алекс помнил». Я вспомнила, как младший Миллер первое время подсыпал яд, как в полусне, и спросила. «Джек, наши браслеты были разные. У Алекса была гравировка, она светилась в ночи». «Да, это помогало контролировать его. Мортимер помог незаметно нанести на браслет нужные символы подчинения». «Тогда...» — я сглотнула. «Тогда это ты заставлял Алекса травить отца?» Некромант поднял строгий взгляд, словно предупреждая меня не переходить черту. «Я всего лишь ускорил процесс. Я поклялся остановить эту сумасшедшую семейку, и я выполнил план в действии». «А Мортимер помогал тебе просто так?» «Семья Асвальдов раньше тоже занималась лекарскими делами, но Миллеры захватили эту сферу, и те обеднели. Мортимер служил им под предлогом набраться опыта, но действительно получал знания. Он хочет империю Миллеров? Да, у каждого есть своя цена. Мне это не нужно. Я хотел только остановить безумие Миллера. Подожди, но если Виктор умрет, как же Матильда, ее здоровье? Исполнение обещания Матильда с него уже потребовала, так что я спокоен за ребят. Получается, твой план удался? Спросила Джека, но тот в ответ отрицательно качнул головой. Еще не до конца. Осталось разорвать связь браслетов, отправив тебя назад в твой мир. На этих словах Ник вскочил с места и встал между мной и братом. Нет, Вик. Джек тоже встал, твердо смотря в глаза младшему. Мы должны вернуть ее домой, Ник. Она не принадлежит этому миру. Ее дом там. Настойчиво и терпеливо уговаривал тот. «Нет, должны быть другие способы!» Ник нащупал сзади мою руку и крепко сжал. «Я не отпущу ее!» «Ник!» — настаивал Джек. «Неужели ты хочешь пустить 2 года моих усилий на смарку? Мою смерть, переживания родителей, испытания и лишения, через которые я прошел, это все ничто? Я каждую секунду этой 2-летней жизни никем, трясся над каждым шагом, перепроверял все, ограждал и перестраховывал. Она жива только потому, что я накачал ее всем оздоровительным, чем только можно. Сделал так, чтобы талантливые маги дали свои настойки, а волшебные создания – защиту. Я ее сберег, и я должен отправить назад, откуда взял». Ник молчал, сжимая мои пальцы. Его плечи были напряжены до предела, а я судорожно сжимала его пальцы. «А что, если я хочу остаться?» – спросила я Джека. «Неужели оставить в живых Алекса так недопустимо?» «Я не оставлю потомка Миллера в живых, но это единственный способ, чтобы потом за мной не пришли из отдела маг-преступлений. Ник, ты же не хочешь, чтобы я угодил за решетку?» Ник дернулся. Джек пошел с козырей. «Ты ее любишь?» – спросил вдруг некромант прямо. Прейд кивнул, из-под лобья смотря на брата. Я чувствовала, что его разрывает на части. И тут Джек сказал. «Я придумаю способ отправить тебя в ее мир, если захочешь. Только сейчас прошу, не рушь то, что я планировал годами. Должен быть другой способ снять браслеты. Браслет соскользнет с руки, когда полностью излечит. Для Алекса это невозможно. Тогда просто увести Кристину подальше, чтобы восстановление прекратилось. А ты уверен, что Виктор не подстраховался на этот счет? Что, если в браслете есть скрытая магия, и она убьет девушку в случае длительного отсутствия связи? Ник замолчал, а я почувствовала, словно пол уходит у меня из-под ног. Все сильнее сжимала пальцы Прейда, моля про себя, чтобы он спорил дальше с братом, чтобы они вместе нашли выход. Но хватка молодого мужчины становилась все слабее, слабее и слабее, пока мои пальцы не выскользнули из его рук. Для меня это было словно ударом молнии, маленьким предательством, которое засело глубоко внутри. В этот момент я отчетливо поняла, что хочу остаться здесь. Почему он так слепо верит брату? Почему не борется? Ник повернулся ко мне, а сам не знал, куда прятать взгляд. «Кристина, мы не можем рисковать тобой. Вик прав». Кажется, Прейд сам убеждал себя в этом. Я рефлекторно схватилась за бусы Этана. Слава богу, пока я их не сниму, никто не сможет силой никуда меня отправить. «Послушай!» Ник опустился передо мной на корточки. «Я найду тебя в твоем мире и верну назад, или мы найдем способ вернуть тебя». «А ведь можно найти другой способ расплатиться по долгам с Алексом!» – хотелось крикнуть мне. Но я вспомнила слова Прейда о том, что семья для него – это все, и поняла, что ради брата он сделает это, как бы ему тяжело не было. Отправит меня назад, в мой мир. Бусы под рукой пульсировали, словно чувствовали мое состояние. «Кров, где же ты? Не чувствуешь, что я в беде?» «Раз все согласны и все выяснили, поехали?» Преувеличенно бодро сказал Джек. «Куда?» – обернулся Ник, чтобы посмотреть на брата. «Туда, откуда все началось. Запустим машину вновь и вернем все на свои места». Некромант вышел, оставляя нас в доме. «Не люблю слезливые прощания, да и светиться лишний раз не хочу. Поэтому скажу пока здесь». Ник обнял меня и, почувствовав мое напряжение, приободрил. «Наверное, ты первая, кто вернется». Только я почему-то этому не рада. Наверное, потому что терпеть не могла, когда принуждали к чему-либо, не оставляли выбора. Я хотела сама решать, где быть и с кем. А сейчас меня насильно паковали подарочком назад. «Ты же этого так хотела. Родители зато под присмотром», — подтрунивал внутренний голос. «А как же я? Как же мои чувства?» Моя любовь, которая разрывалась между двумя, благодаря этой показательной ситуации, определилась с кандидатом. Этан, какой бы взбалмошный ни был, никогда не предавал меня и готов был идти до конца, кто бы и что бы ни говорил. Готов был противостоять всем и всему, и плевать ему на остальных. Почему-то кажется, что если бы Кров был на месте Прейда, то послал бы восставшего из мертвых брата с этой затеей к чертям и предложил бы не менее гениальный план. Он бы смог. Ник искал мой взгляд, старался поймать руки, но я не дала ей шанса. «Наверное, вам нужно поговорить на прощание». Николай взял чашку и ушел в другую комнату. «Не стоит», — отрезала я. Впервые рядом с Ником мне стало некомфортно, словно между нами появилась прозрачная стена. «Кристина!» Ник окликнул меня у входа, но я не остановилась, часто-часто моргая. Непрошенные слезы. «Кристина!» Я выскочила и села на переднее пассажирское сиденье кролика, не давая Нику и шанса на диалог на заднем сиденье. Прейд сел, и весь полет я чувствовала на себе его взгляд. Может сбежать? Но куда? И где гарантия, что Джек тогда не станет более жестоким и на силу не снарядит меня домой? Мой мир шатался, как от землетрясения в 9 баллов. Все валилось на голову, и я не знала, что делать и куда бежать. Зато в такие критические моменты в чувствах все становится предельно ясно.